Луч Харибда сначала бледнеет, а потом разгорается еще ярче. Холмы покрываются рябью и исчезают. Камни, деревья, городок внизу теперь перекрыты сияющим голографическим городом. Броским, тянущимся ввысь, гордым. Когда-то мы были великой цивилизацией. Однажды на Харибде потерпел крушение корабль. Вот так шипастые спустились к нам с неба. У них кончились запасы энергии, и их дом остался далеко позади. Наша раса отличалась способностью сопереживать. Мы пустили этих незнакомцев в свои жизни, в свои дома. «Располагайтесь», — сказали мы. «Позвольте нам помочь вам, обеспечить всеми необходимыми ресурсами». Шипастые были обворожительным, миниатюрным и субтильным народом. Однако физическую силу они компенсировали своими словами и шепотом. Они были красноречивы, умели хорошо притворяться и завоевали наше расположение. Чрезвычайно доверчивые харибдианцы оказались не чета этим незнакомцам. Мы не знали, что они от нас скрывали, что под своими плащами они носили шипы, острые, смертоносные, предательские. «Мы так благодарны, что нам дали приют, взяли к себе», — говорили они. Они танцевали с нами, пели наши песни, играли с нашими малышами. Картина сменяется музыкой и танцами. Шипастые в темных плащах и с клинками, пристегнутыми к ремням, присоединяются к ритуальным танцам нашего народа. Вот какими мы, харибдианцы, были раньше. Наши глаза сияли, мы хлопали в ладоши и покачивались. Я наклоняюсь ближе, чтобы получше разглядеть мир, который когда-то был моим. Мир, которого я никогда не знала. Больше всего их заинтересовала наша харибдианская кожа. Вы видели, какая в ней заключена мощь? Смотрите, как она мерцает, как она блестит и как она работает. Что она может делать? И мы с большой охотой им все продемонстрировали. Какими же глупыми мы были, что доверились им. Мы пустили шипастых в наши зоны торговли, дали им места в правительстве, в наших домах. И на протяжении всего этого времени незнакомцы наблюдали за нами, изучали нас, натачивали свои шипы и строили планы. Сцена темнеет. Мне показывали эту историю уже много раз, и я знаю, что будет дальше, но все равно продолжаю надеяться на иную концовку. Они пришли ночью, пока мы спали. Они сожгли наши города. Огонь, крики. Город в пламени и руинах. Меня заставляют заново переживать весь этот ужас. Дикие глаза... Клинки вонзаются в плоть, растут горы тел. Младенцы сжимаются от страха, плачут. На горьком опыте мы познали, насколько слабыми нас делает доброта, что мы всегда должны быть настороже. Харибдианцы бегут на площадь. Они горят, бьют себя ладонями по лицу. Кожа мерцает и серебрится. Из-за огня они не могут исцелить себя. Пытаются потерять вещественность, но и это у них не получается. Однако худшее было еще впереди. Шипастые разорили нашу планету, захватили власть, опустошили наши ресурсы, изувечили наш прекраснейший мир. Они украли нашу кожу и воспользовались ею против нас. Но легко мы им не сдались. Харибдианские повстанцы дали отпор. Они научились не доверять и бороться. Они задействовали все свойства своей кожи. Они научились трансформироваться, чтобы узнавать следующие маневры своего врага. Они научились маскироваться ради обмана. Они освоили тактики скрытности. Однако и этого было мало. В конечном счете шипастые оказались чрезмерно хитрыми. Мы доверяли им слишком долго. Открыли перед незнакомцами двери в наши дома и города. У храбрейших из повстанцев созрел план. Мы построили корабль, чтобы выжившие могли сбежать и найти новый дом. Зная, что на эту задачу уйдет много лет, мы загрузили наше сознание в систему контроля над кораблем. Мы напитали ее силой нашей собственной кожи и кожи тех, кто потерял жизнь, сражаясь. Мы создали воронку, водоворот информации и энергии, который проталкивает нас вперед сквозь космос. Наш корабль Харибда поднимается высоко и ярко горит, словно звезда над почерневшей планетой. Мы, основатели, пожертвовали собственной кожей, чтобы управлять кораблем. Мы поклялись никогда не повторять ошибок прошлого. Никогда больше не доверять. Снова меняется сцена. Теперь передо мной одиноко плетущийся харибдианец, кожа которого мерцает от страха. Он не замечает, что в тени его поджидает шипастый. Не видит, как тот поднимает свой шип и мягко подносит его кончик к щеке своей юной жертвы. Потом раздается медленный протяжный крик.